«Прошу садиться», — сказал Сокс. «Так в чем, собственно, дело?» «Лига матерей за общественную нравственность осудила ваши состязания», — заявила миссис Хигби. «Мы находим их аморальными и унизительными. Они оказывают губительное влияние на публику. Мы постановили, что их необходимо прекратить». «Прекратить?» «И немедленно! Если вы откажетесь, мы обратимся к городским властям. Это аморальное и унизительное явление». «Вы совершенно не правы», — прервал ее Сокс. «В марафоне нет ничего унизительного. Наши ребята от него просто без ума. С начала соревнований все они прибавили в весе». «Но в марафоне принимает участие молодая женщина, которая в ближайшее время станет матерью», — сказала миссис Хигби. «Некая Руби Бейтс. Это преступление заставлять ее целый день ходить и бегать, когда вот-вот должен появиться ребенок. И абсолютно недопустимо выставлять ее перед публикой полураздетой. Полагаю, ей следует надевать хотя бы жакет». «Поймите», — снова перебил Сокс, «я никогда не смотрел на это с такой точки зрения. Мне всегда казалось, Руби знает, что делает, и на ее живот никто внимания не обращал. Но я понимаю вашу позицию. Хотите, чтобы мы исключили ее из состязаний?» «Разумеется», — подтвердила миссис Хигби, и миссис Уичер кивнула. «Ну ладно», — вздохнул Сокс, «как вам будет угодно. Со мной всегда можно договориться. В конце концов, я оплачу ее счет из роддома. Благодарю, что вы обратили на нее мое внимание. Я немедленно распоряжусь». «Это не все», — продолжала миссис Хигби. «Вы в самом деле собираетесь на будущей неделе устроить здесь свадьбу? Или просто заявляете об этом, чтобы привлечь толпы безрассудных зрителей?» «Я никогда не вел нечестной игры», — сказал Сокс. «Свадьба пройдет по всем правилам. Я не могу себе позволить обманывать публику. Можете спросить любого, с кем я имел дело». «Ваша репутация нам известна», — прервала его миссис Хигби. «Но все равно, мне даже не верится, что вы в состоянии допустить нечто настолько святотатственное,